Глава 36. Тяжелый ранец. Прошла неделя, другая, а посылка от бабушки не приходила. Несмотря на объявленную царем свободу, беспорядки усиливались. Почта работала плохо, отец перестал получать из Москвы газету «Русские ведомости» и сидел по вечерам молчаливый, расстроенный, не зная, что делается на свете и как надо думать о событиях. Приготовительный класс распустили на неопределенное время. Петя целый день болтался без дела. За то время он успел проиграть Гаврику в долг столько, что страшно было подумать. Однажды пришел Гаврик и, зловеще улыбаясь, сказал: «Ну, теперь ты не ожидай так скоро своих ушек. На днях пойдет всеобщее». Может быть, еще месяц тому назад Петя не понял бы, о чем говорит Гаврик, но теперь было вполне ясно: раз всеобщее, значит забастовка. Сомневаться же в достоверности гавриковых сведений не приходилось. Петя уже давно заметил, что на ближних мельницах все известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был нож в сердце. А может, успеют дойти? Навряд ли. Петя даже побледнел. «Как же будет насчет долга?» — спросил Гаврик настойчиво. Дрожа от нетерпения поскорее начать игру, Петя поспешно дал честное благородное слово и святой истинный крест, что завтра, так или иначе, непременно расквитается. «Смотри! А то знаешь...» — сказал Гаврик, расставив по-матросски ноги в широких бобриковых штанах лилового сиротского цвета. Вечером того же дня Петя осторожно выкрал знаменитую копилку Павлика. Запершись в ванной, он столовым ножом извлек из коробки все сбережения — 43 копейки медью и серебром. Проделав эту сложную операцию с удивительной ловкостью и быстротой, мальчик набросал в опустошенную жестянку различного гремучего хлама — гвоздиков, пломб, костяных пуговиц, железок. Это было совершенно необходимо, так как бережливый и аккуратный Павлик обязательно два раза в день, утром и вечером, проверял целость кассы. Он подносил жестянку к уху и, свесив язык, тарахтел копейками, наслаждаясь звуком и весом своих сокровищ. Можно себе представить, какие вопли поднял бы он, обнаружив по кражу. Но все сошло благополучно. Ложась спать, Павлик потарахтел с жестянкой, набитой хламом, и нашел, что касса в полном порядке. Впрочем, известно, что богатства, приобретенные преступлением, не идут человеку впрок. В 3 дня Петя проиграл деньги Павлика. Надежды на быстрое получение дедушкиного мундира не было. Гаврик опять стал настойчиво требовать долг. Ежедневно, сидя на подоконнике, Петя дожидался Гаврика. Он с ужасом представлял себе тот страшный день, когда все откроется. Ушки и сандалии, вицмундиры, копилка Павлика. А ведь это обязательно рано или поздно должно обнаружиться. О, тогда будет что-то страшное. Но мальчик старался об этом не думать. Его терзала вечная и бесплодная мечта проигравшихся игроков. Мечта отыграться. Ходить по улицам было опасно. Но все же Гаврик обязательно появлялся и, остановившись посредине двора, закладывал в рот 2 пальца. Раздавался великолепный свист. Петя торопливо кивал приятелю в окно и бежал черным ходом вниз. «Получил ушки?» — спрашивал Гаврик. «Честное благородное слово, завтра непременно будут. Святой истинный крест, последний раз». В один прекрасный день Гаврик объявил, что ждать больше не желает. Это значило, что отныне Петя, как несостоятельный должник, поступает к Гаврику в рабство до тех пор, пока полностью не расквитается. Таков был жестокий, но совершенно справедливый закон улицы. Гаврик слегка ударил Петю по плечу, как странствующий рыцарь, посвящающий своего слугу в оруженосцы. «Теперь ты скрозь будешь со мной уходить», — добродушно сказал он и прибавил строго: «вынеси ранец». Зачем? Ранец? Чудак-человек, а ушки в чем носить? И глаза Гаврика блеснули веселым лукавством. По правде сказать, Пете весьма улыбалась перспектива такого веселого рабства. Ему давно уже хотелось побродяжничать с Гавриком по городу. Но дело в том, что Пете ввиду событий самым строжайшим образом было запрещено выходить за ворота. Теперь же совесть его могла оставаться совершенно спокойной. Он здесь ни при чем. Такова воля Гаврика, которому он обязан беспрекословно подчиняться. И рад бы не ходить, да нельзя. Такие правила. Петя сбегал домой и вынес ранец. «Надень», — сказал Гаврик. Петя послушно надел. Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста в длинной до пят шинели с пустым ранцем за спиной. По-видимому, он остался вполне доволен. «Билет гимназический есть?» «Есть. Покажь». Петя вынул билет. Гаврик его раскрыл и по складам прочел первые слова. «Дорожа своею честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения». Верно заметил он, возвращая билет. «С Хавай может сгодиться». Затем Гаврик повернул Петю спиной и нагрузил ранец тяжелыми мешочками ушек. «Теперь мы всюду пройдем очень свободно», — сказал Гаврик, застегивая ранец, и с удовольствием хлопнул по его телячьей крышке. Петя не вполне понял значение этих слов, но, подчиняясь общему уличному закону, поменьше спрашивать и побольше знать, промолчал. Мальчики осторожно вышли со двора. Так начались их совместные странствия по городу, охваченному беспорядками. С каждым днем ходить по улицам становилось все более опасно. Однако Гаврик не прекращал своей таинственно увлекательной жизни странствующего чемпиона. Наоборот, чем в городе было беспокойнее и страшнее, тем упрямее лез Гаврик в самые глухие и опасные места. Иногда Пете даже начинало казаться, что между Гавриком и беспорядками существует какая-то необъяснимая связь. С утра до вечера мальчики шлялись по каким-то черным дворам, где у Гаврика были с тамошними мальчиками различные дела по части купли, продажи и мены ушек. В одних дворах он получал долги, в других играл, в третьих вел загадочные расчеты со взрослыми, которые, к крайнему Петиному изумлению, по-видимому, так же усердно занимались ушками, как и дети. Таща на спине тяжелый ранец, Петя покорно следовал за Гавриком повсюду. И опять в присутствии Гаврика город волшебно оборачивался перед изумленными глазами Пети проходными дворами, подвалами, щелями в заборах, сараями, дровяными складами, стеклянными галереями, открывая все свои тайны. Петя видел ужасающую и вместе с тем живописную нищету одесских трущоб, о существовании которых до этого времени не имел ни малейшего представления. Прячась в подворотнях от выстрелов и обходя прокинутые поперек мостовой конки, мальчики колесили по городу, посещая самые отдаленные его окраины. Благодаря Петиной гимназической форме им без труда удавалось проникать в районы, оцепленные войсками и полицией. Гаврик научил Петю подходить к начальнику заставы и жалобным голосом говорить: «Господин офицер, разрешите нам перейти на ту сторону. Мы с товарищем живем вон в том большом сером доме. Мама, наверное, сильно беспокоится, что нас так долго нет». Вид у мальчика в форменной шинели с телячьим ранцем за плечами был такой простодушный и приличный, что обыкновенный офицер, не имевший права никого пропускать в подозрительный район, делал исключение для двух испуганных детишек. «Валяйте только поосторожней. Держитесь возле стен. И чтоб я вас больше не видел. Брысь!» Таким образом, мальчики всегда могли попасть в любую часть города, совершенно недоступную для других. Несколько раз они были на Малой Арнаутской, в старом греческом доме с внутренним двором. Там был фонтан в виде пирамиды губчатых морских камней с зеленой железной цаплей наверху. Из клюва птицы в былые времена била вода. Гаврик оставлял Петю во дворе, а сам бегал куда-то вниз, в полуподвал, откуда приносил множество мешочков с необыкновенно тяжелыми ушками. Он поспешно набивал ими Петин ранец, и мальчики быстро убегали из этого тихого двора, окруженного старинными покосившимися галереями. В этом же дворе Петя как-то увидел дедушку Гаврика. Он тихо шел на согнутых ногах через двор к мусорному ящику. «О, дедушка!» — закричал Петя. «Послушайте, а что вы здесь делаете?» «А я думал, вы в участке». Но дедушка посмотрел на мальчика, как видно, не узнавая. Он переложил из руки в руку ведро и прошамкал глухо. «Я здесь теперь сторожу. Ночной сторож». «Да». И тихонько пошел дальше. Мальчики заходили в порт, на Чумку, в Дюковский сад, на Пересыпь, на завод Гена. Они побывали всюду, кроме ближних мельниц. На ближние мельницы Гаврик возвращался один после трудового дня. Тетя и папа сошли бы, вероятно, с ума, если бы только могли себе представить, в каких местах побывал за это время их Петя.